Наконец, я так надоел матери, что она велела мне более не расспрашивать ее об Никольском. Я обратился к отцу и в полголоса продолжал говорить с ним о том же, сообщая при случае мои собственные замечания и догадки. Вполне неразрешенными вопросами остались, отчего вода из фонтана била вверх, отчего солнечные часы показывают время, как они устроены, и что значит такое возвышение, на котором сидели музыканты. Когда же я спросил, кто такие эти красавицы-барышни, которые пели, отец отвечал мне, что это были крепостные горничные девушки Дурасова, выученные пенью в Москве. Что ж такое они пели и на каком языке, этого опять не знали мой отец и мать. Когда речь дошла до хозяина, то мать вмешалась в наш разговор и сказала, что он человек добрый, недальний, необразованный и в то же время самый тщеславный. Что он, увидев в Москве и Петербурге, как живут роскошно и пышно знатные богачи, захотел и сам так же жить, а как устроить ничего не умел, то и нанял себе разных мастеров, немцев и французов. Но, увидев, что дело не ладится, приискал какого-то промотавшегося господина, чуть ли не князя, для того, чтобы он завел в его Никольском все на барскую ногу, что Дурасов очень богат и не щадит денег на свои затеи. Что несколько раз в год он дает такие праздники, на которые съезжается к нему вся губерния. Мать пожурила меня, зачем я был так смешон, когда услышал музыку. Ты точно был крестьянский мальчик, который сроду ничего не видывал, кроме своей избы, и которого привели в господский дом. Я отвечал, что я точно сроду ничего подобного не видывал, и потому и был так удивлен. Мать возразила, что не надобно показывать своего удивления. Я спросил, для чего не надобно его показывать? Для того, что это было смешно, а мне стыдно за тебя, — сказала мать. У меня вертелось на уме и на языке новое возражение в виде вопроса, но я заметил, что мать сердится и замолчал. Мы же в это самое время приехали на ночевку в деревню Красный Яр, в 12 верстах от Симбирска и в 10 от переправы через Волгу. Мы должны были поспеть на перевоз на солнечном восходе, чтобы переправиться через реку в тихое время, потому что каждый день, как только солнышко обогреет, разыгрывался сильный ветер. Проснувшись, рано утром я увидел, что наша карета отпряжена и стоит на отлогом песчаном берегу. Солнышко только что взошло. Было очень прохладно, и даже в карете пахло как-то особенно свежей сыростью, которая чувствуется только на песчаных берегах больших рек. Это совсем не то, что сырость от прудов или болот, всегда имеющие неприятный запах. Двухверстная, быстро текущая ширина Волги поразила меня, и я с ужасом смотрел на это пространство, которое надобно нам переплыть. Нас одели потеплее и посадили на опрокинутую лодку. По берегам тянулись, как узоры, следы сбежавших волн, и можно было видеть, как хлестали и куда доставали они во время бури. Это были гладкие окраины из крупного песка и мелкой гальки. Стаи мартышек с криком велись над водой, падая иногда на нее и ныряя, чтобы поймать какую-нибудь рыбку. Симбирск своими церквами и каменным губернаторским домом на высокой горе, покрытый сплошными плодовитыми садами, представлял великолепный вид, но я мало обращал на него внимания. Около меня кипела шумная суматоха. На перевозе ночевало много народу, и уже одна большая завозня, битком набитая лошадьми и телегами, с приподнятыми передками и торчащими вверх оглоблями, чернелась на середине Волги, а другая торопливо грузилась, чтобы воспользоваться благополучным временем. Перевозчиков из деревни Часовни, лежащей на берегу, набежало множество, предлагая нам свои услуги. У них был какой-то староста, который говорил моему отцу, чтобы он не всем верил, и что многие из них вовсе не перевозчики, и чтоб мы положились во всем на него. Нагрузилась до последней возможности и другая завозня, отвязали причалы, оттолкнулись от пристани и тихо пошли на шестах вверх по реке, держась около берега. Подвели третью завозню, самую лучшую и прочную, как уверяли, поставили нашу карету, кибитку и всех 9 лошадей.